Глава 37. Полковник Пирамидов пребывал в благостном расположении духа. Несмотря на почти праздничный день, в охранном отделении офицеры находились на местах, а отсутствующие выполняли поручения. Охранка была одним из немногих государственных учреждений, где сегодня не лентяйничали. Борьба с врагами монархии вообще и революционерами в частности не знает ни выходных, ни праздников, ни покоя, ни отдыха. Такая служба хлопотная. Пирамидову было отчего прийти в хорошее настроение. Во-первых, он выполнил негласную просьбу своего шефа, разузнал, что затеял князь Оболенский. Оказывается, его светлость услыхал про нового варшавского медиума, некоего Стефана Самбара, и пригласил его в Петербург, чтобы провести сеанс у себя дома. Визит мага был окутан строжайшей секретностью. По информации, которую полковник получил от своего осведомителя в журнале «Ребус», Самбар был восходящей звездой русского спиритизма. Юноша смазливой наружности с усиками якобы показывал настоящие чудеса. Выходил в иные миры, мог предсказывать будущее и даже менять его по просьбе участников сеанса. Возня с секретностью Пирамидову казалась нелепостью. У Самбара был назначен публичный сеанс в Ребусе в конце декабря. Его попросту привезли на несколько дней раньше. Если бы князь Оболенский хотел сохранить тайну по-настоящему, то после сеанса в своем доме должен был отправить Самбара в Сибирь, где ему самое место. Вскоре весь Петербург будет знать, что юный спирит приглашен к высшим лицам. Начнутся догадки, дескать, его представили царской чете, и заварится каша. Репортеры еще раздуют в газетках. Рты всем не заткнешь. Что-что, а сплетни в столице разлетались шустрее голубей. А еще князь Оболенский, перестаравшись, приказал задействовать полотряда филеров, о чем Пирамидову было сообщено, а также, что Самбара поселили в Англии под чужой фамилией. По мнению полковника, усилия эти не стоили ломаного гроша. Самбар покажет несколько фокусов, и ничего толкового не выйдет. Князь горит идеей оказать услугу царю, но не рискнет преподнести модного спирита при дворе. Собранные сведения он доложил шефу. Александр Ильич выслушал доклад с интересом и согласился. Пустая затея. Пирамидов был награжден личной благодарностью и крепким пожатием руки. Не орден, но приятно. Другая причина удовольствия находилась перед полковником. Старший филер московского отряда по фамилии Филиппов докладывал результаты слежки. Отменно докладывал. Полковник заслушался. Утром 23 декабря объект наблюдения Тисей прибыл в дом на Таврической улице, продолжал филер монотонным голосом. По имеющимся сведениям, в этом доме проживает его старший брат. Чиновник Министерства иностранных дел, пояснил полковник. Нас не интересует. Филер принял к сведению и продолжил. Затем объект наблюдения прибыл на офицерскую улицу в сыскную полицию. Пробыл недолго. Выехал на извозчике вместе с криминалистом Лебедевым на Апраксин рынок. В корпусе Козлова был привлечен к расследованию убийства купца Морозова. — Что там случилось? — спросил Пирамидов, и так зная подробности. Он считал, что свежий взгляд может указать на упущенную деталь. Что полезно? — Купец повесился, — безразлично ответил филер. Затем объект наблюдения направился в департамент полиции. Нами установлено, что он был вызван на аудиенцию к директору департамента, действительному статскому советнику Звалянскому. Содержание встречи неизвестно. Этого Пирамидов тоже не смог выяснить. Оставалось предположить, что Звалянский привлек Ванзарова для охраны юного спирита. Иных разумных предположений не имелось. Из департамента объект наблюдения отправился на Малую Садовую улицу в редакцию журнала «Ребус». Получить сведения о целях визита не представлялось возможным. Полковник милостиво кивнул, прощая ограниченные возможности филеров. Он и так знал от осведомителя, что Ванзаров выяснил какую-то мистическую чепуху у корреспондентки журнала по фамилии Рейс. С Малой Садовой объект наблюдения заехал во второй участок Александра Невской части, взял пристава и отправился в Обуховскую больницу. По сведениям от доктора Миллера, он осматривал труп женщины, который был доставлен в мертвецкую больницу накануне. Кто такая? Личность не установлена. Была найдена мертвой на обводном канале. Зачем она ему понадобилась? «Не могу знать», — ответил Филер. Доктор дал показания. Чиновник Ванзаров убедил пристава наглядными фактами, что женщина была убита, а не замерзла. «Какой молодец!» — согласился Пирамидов. «Продолжайте, Филиппов». «Так точно. Из Обуховской объект наблюдения проследовал на Пряжку в больницу святителя Николая Чудотворца. А там ему что понадобилось?» — спросил полковник, жалея, что Ванзарова не заперли навеки вечные в сумасшедшем доме. — Сведений не имеется. Филеры не смогли попасть в больницу. — Не столь важно, Филиппов. Какой шустрый объект наблюдения. Чем закончил день? — Направился в сыск, — ответил Филер. Через непродолжительное время вышел и сел в карету, которая ждала на другой стороне улицы. Кто был в карете? Установить не удалось. А вот это нехорошо. Пирамидов не мог выговорить Филеру, но приятное настроение померкло. Тут явно скрывалось нечто важное. Пожалуй, самое важное из всей слежки. И, пожалуйста, неизвестность. Куда он поехал? Примерно через 5 минут вышел, карета уехала без него. Чья карета? Установили? Так точно. Экипаж вернулся в особняк графини Должанской, где в этот вечер давали прием. Карета заехала за ограду особняка, Филер не смог рассмотреть, кто из нее вышел. Говорит, что какая-то дама, судя по накидке и юбке. Факт непонятный, а потому тревожный. Какие могли быть дела у Ванзарова с графиней? Что за странность? Наверняка в карете прятался кто-то другой. Как всегда, когда в деле образуется что-то важное, тут же опускается тьма неизвестности. — И куда он делся? — спросил Пирамидов. — Пошел пешком домой. По дороге его остановила барышня. — Кто такая? Случайная прохожая спросила, как его зовут. Не могло быть паролем. Исключено. Барышня гадала на суженого. Филер позволил себе краешек улыбки. Полковнику было не до веселья. Дальше. На углу Вознесенского и Казанской остановился и говорил с городовым. Зачем? Филер услышать не мог, но увидел, как городовой отвел его в середину улицы, где объект наблюдения что-то поднял из снега и передал городовому. Филер уверен, что это была финка. — Финка? — переспросил Пирамидов, сбитый с толку. — Сунул руку в снег и нашел нож. — Он ясновидящий, что ли? — Не могу знать, — ответил Филиппов. Старший Филер не любил домыслы, потому что привык иметь дело с сухими фактами. Размышляют пусть господа офицеры. После чего объект наблюдения пришел в дом, на Садовой улице, где снимает квартиру, и до утра не отлучался. Отчет по нынешнему дню представлю завтра». «Отличная работа», — заставил себя выразить благодарность полковник. Он злился, что хваленые московские филеры упустили главное. С кем у Ванзарова состоялась секретная встреча? То, что встреча была сугубо тайная, сомневаться не приходилось. Полковник отметил, что филеры занялись объектом наблюдения до того, как были переданы под его начало. Значит, шеф что-то подозревает, тревожится, что-то недоговаривает. В кабинет начальника охранки вошел ротмистр Мочалов. Судя по волнению, которое он не слишком скрывал, случилось нечто чрезвычайное. Опять какой-то сюрприз свалился на голову. «Что вам, Николай Илларионович?» — спросил Пирамидов, ожидая неприятностей. Ротмистр доложил. В первые мгновения полковник не мог поверить услышанному. Помощник его был трезв и подтянут. Сойти с ума не мог. Оставалось принять самое невероятное. Не иначе чудо случилось под праздник. «Свободный Филиппов!» — отдал он приказ, и когда филер исчез, спросил. «Уверенный, ротмистр?» «Так точно! Никаких сомнений!» «Что ж, раз так...» «Приглашайте. Посмотрим на загадочное явление».